Глава 48. Рис. «Прости меня», — шепчу, но Тамсин этого уже не слышит. Она садится в машину. В конце концов, она заводит двигатель и разворачивается. У меня сердце разрывается из-за необходимости лгать ей. Не хочу разочаровывать ее и злоупотреблять доверием. Но это экстренный случай. «Я нужен сестре, если еще не поздно. Тамсин поймет. Уверен, она бы попробовала меня остановить, если бы узнала, что я задумал. Но рано или поздно она поймет. Я лишь надеюсь, что все-таки раньше. Ведь без мамы у Джинни не осталось никого на этом свете, кому можно доверять. С ним она не в безопасности. Кроме меня, никому не известно, каково это — оказаться в его власти. Я не могу допустить, чтобы с Джинни что-то случилось. Снова сажусь в машину. Гуглю в смартфоне начальная школа Ардена. Остается надеяться, что Джинни не ходит в другую школу. Пока не знаю, как осуществить новый план, для сестры я, скорее всего, не знакомец. Но выяснить, в какой школе она учится, уже хорошо. Арден — маленький городок, в котором даже не определить центр. В отличие от Перли, где в центре полно студентов, которые наводняют кафе и бары, здесь главная достопримечательность — гигантский Walmart на въезде в город. Walmart — одна из крупнейших американских торговых сетей оптовой и розничной торговли. Напротив, заброшенная на вид закусочная, в которой нет ни души. Чтобы добраться до начальной школы, я проезжаю словно вымершие жилые районы. Большинство дешевых модульных домов в хорошем состоянии, но очевидно, что Арден не процветает. Начальная школа представляет собой одноэтажное вытянутое здание, больше похожее на грузовой контейнер, чем на дом. Школьный двор огорожен высоким проволочным забором. Я паркуюсь на противоположной стороне улицы. Теперь остается только ждать. Когда обычно заканчивается учебный день в начальной школе? Не могу вспомнить. Годы тюрьмы будто стерли воспоминания о нормальной жизни. Либо я сам вытеснил их из памяти. Набираю Малику сообщение с извинениями. Мне придется еще ненадолго задержать его машину. Также пишу ему, что все в порядке. Потом сообщаю Тамсин, что у меня все хорошо, и я скоро с ней свяжусь. Чувствую себя козлом, потому что не могу поделиться своими планами. Но это единственное верное решение. Нельзя впутывать ее в эту историю. После примерно 2 часов ожидания к стоянкам начинают подъезжать школьные автобусы. И перед школой паркуется все больше родителей. Это может означать только одно. Занятие скоро закончится. Я выхожу из машины, потому что из-за автомобиля мне стало хуже видно школьный двор. Стараюсь выглядеть так, будто забирать младшую сестру из школы — мое обычное занятие. Я не хочу привлекать к себе внимание. На мгновение меня охватывает тревога, что он тоже может быть где-то здесь. Но затем мне приходит мысль, что его никогда не заботила семья. Оглядевшись, я действительно нигде его не вижу. Встаю у забора чуть в стороне, опускаю глаза и стараюсь ни с кем не встречаться взглядом. Когда двери школы наконец распахиваются, наружу устремляется поток детей. Поднимается невероятный шум и суета. По пути на улицу классы перемешиваются. Я высматриваю детей приблизительно того же возраста, что и Джинни, но в толпе они выглядят одинаково. Вся возня длится минут 15. Затем школьные автобусы отъезжают один за другим, а родители разбирают своих детей. На меня наваливается тяжесть, потому что Джинни среди них не оказалась. Закрываю глаза и вздыхаю. Значит, она все-таки учится в другой школе. Я решаю, что лучше будет еще раз связаться с Анджелой и попросить у нее адрес, но вдруг школьная дверь открывается. Оттуда выходит маленькая девочка с 2 русыми косичками и в очках, и у меня чуть не останавливается сердце. Это она. Моя младшая сестра. Никаких сомнений. Конечно, раньше она не носила очки, да и в целом она изменилась, но это она. Малышка медленно шагает по дорожке от дверей школы к улице. Внезапно останавливается и наклоняется за чем-то. Срывает цветок и засовывает его себе за ухо. Замечаю, что у нее развязался шнурок на левом ботинке, но ее это, кажется, совершенно не беспокоит. У нее мечтательный вид. Во всяком случае, она никуда не спешит. У меня подпрыгивает сердце. Хочется подбежать к ней и заключить в объятия. Как же я рад видеть, что с ней все хорошо, что она здорова, что он ее не сломал, хотя она и выглядит очень худенькой. Но понимаю, что было бы безрассудно объявиться сейчас перед ней. Так я наверняка бы ее напугал, а этого любой ценой надо избежать. Она подходит ближе, и я вцепляюсь руками в сетку забора. Проволока больно режет пальцы, но это единственная возможность наблюдать за ней и не позволить себе ее окликнуть. Когда между нами остается несколько метров, Джинни поднимает голову и видит меня. Я пытаюсь улыбнуться, но не уверен, что мне это удается. «Кого ты ждешь?» спрашивает она и направляется ко мне вдоль внутренней стороны забора. Мне приходится откашляться, потому что в горле совсем пересохло. «Я последняя», — говорит малышка, останавливаясь передо мной. «Вообще-то, я всегда последняя». От звука ее чистого детского голоса у меня замирает сердце. Он звучит не так, как раньше, но по-прежнему знакомо. Я присаживаюсь перед ней на корточке. Неожиданно она закрывает рот ладонями и округляет глаза. Я вздрагиваю, оглядываюсь, ожидая увидеть за спиной его, но там никого нет. Мы совсем одни. Я поворачиваюсь к Джинни, и все сомнения исчезают. Она смотрит на меня. Глаза у нее, если такое возможно, распахиваются еще шире, и мне становится страшно, что они вот-вот вылезут из орбит. Нижняя губа дрожит, в глазах блестят слезы. Я сбит с толку. Она меня боится? Я сделал что-то, что ее напугало? Маленькая ладошка дотрагивается до моих огрубевших пальцев. Джинни вытирает слезы рукавом, а потом мотает головой так, что косички разлетаются в стороны. «Ты Рис?» — говорит она, и у нее на губах расцветает улыбка. «Ты мой старший брат. Ты пришел». «Что?» — растерявшись, выдыхаю я. «Мама сказала, что ты придешь, перед тем, как умерла. Она сказала, что когда мне будет 10, ты придешь». Она широко мне улыбается. Отпустив мою руку, оббегает забор. Я понимаю, что у меня подгибаются ноги, и опускаюсь на колени. Джинни мчится ко мне, я раскидываю руки, и она прыгает в мои объятия. Я крепко ее обнимаю. Чувствую, какая она костлявая, чувствую ее маленькое сердечко, которое колотится у моей груди, пока мое взрослое, израненное сердце грозит выскочить из грудной клетки или взорваться. Я так долго ждал момент, чтобы снова обнять Джинни. «Ты отведешь меня домой?» — спрашивает она. Сдавленным голосом отвечаю. «А ты хочешь?» Сестренка пожимает плечами. «У тебя тоже есть дом?» — интересуется она. «Да», — говорю я, — «но он не в Ардене. Вот мой шанс. Не похоже, что ей хочется домой. Кажется, со мной ей вполне комфортно. Поэтому я предлагаю. Давай покатаемся». «У тебя есть машина?» У нее расширяются глаза. «Вон там», — отвечаю я. Беру ее за руку и вздрагиваю. «Но ты ведь знаешь, что нельзя вот так уходить с чужими людьми, да?» Джинни смеется. «Конечно знаю. Только ты же не чужой». Меня охватывает облегчение. Впрочем, я также и удивлен. Как она может говорить, что я не чужой, если мы не виделись столько лет? Вряд ли она помнит жизнь со мной. «Как ты меня узнала?» Задаю ей вопрос. «По фотографиям в мамином ящике», объясняет она, и у меня сжимается сердце. «Иногда мы тайком их рассматривали. У тебя теперь есть борода». Последняя констатация факта. «Да, наверное, стоило побриться», говорю я и провожу рукой по отросшей щетине. «Мама сказала, что ты должен был уехать, и нам надо подождать, пока мне не исполнится 10 лет. Но потом она умерла. Мне было очень грустно. Но я знала, что ты приедешь». От ее слов меня переполняет такая печаль, что приходится собрать все силы в кулак, чтобы не показывать, как мне плохо. Мама хотела, чтобы я вернулся. Эта мысль раздирает меня на части и одновременно исцеляет. Я открываю перед Джинни дверцу машины. «Без детского кресла мне нельзя сидеть впереди», произносит она. «Я еще недостаточно высокая. Все остальные в моем классе выше». «К сожалению, у меня нет детского кресла. Сегодня ничего страшного». «Клево», говорит Джинни, неуклюже забираясь на пассажирское сиденье. Я сажусь с другой стороны. Сердце бешено колотится, когда я задумываюсь, как сформулировать вопрос, который хочу задать сестре. Но ее улыбка развеивает все смущения. «Джинни», — начинаю я, — «уедем куда-нибудь вместе». Она улыбается еще шире и с готовностью кивает. «Куда мы поедем?» «А куда ты хочешь?» «К морю». «Хорошо. Значит, едем к морю». Мы отлично проводим время на пляже. Вода слишком холодная, чтобы купаться, но невероятно красиво блестит на солнце. Мы сидим на песке, подставив лица ветру. Джинни болтает о школе. Больше всего она любит математику и музыку. Потом рассказывает про ребят, которые иногда обижают ее из-за очков. «Но это ничего», — заявляет она. «Чем позднее становится, тем сильнее возрастает моя тревога. Счастье, что я нашел сестру, омрачено беспокойством о том, что будет дальше. Станет ли Дональд ее искать? Нужно ли нам спрятаться? Насколько хватит моих сбережений?» «Джинни», — неуверенно говорю я, — «твой папа будет волноваться». «Ты же не собираешься отвезти меня домой?» В ее голосе звучит настороженность. «Нет, хочу, чтобы ты осталась со мной», — отвечаю я. «Не думаю, что он волнуется. Все равно он редко приходит». «Он оставляет тебя дома одну?» «Да, но это ничего. Я умею готовить себе еду. И лечь спать тоже могу одна». У меня внутри все сжимается. Чувствую облегчение от того, что Дональд, похоже, ведет свои дела подальше от Джинни, но поверить не могу, что он оставляет 10-летнюю девочку одну. «Тебе не холодно?» Спохватываюсь я, так как после захода солнца стало заметно прохладней. «Немножко». «Переночуем в мотеле», — предлагаю ей. Джинни восторженно кивает. «Я еще никогда не ночевала в мотеле». «И я тоже. Признаюсь, и мы вместе идем к машине».